Мне все еще плохо, я боюсь, и мне очень грустно. В тот самый день под ногами шуршал ослепляющий снег. Я шел по тропинке в больших сапогах и обшарпанной куртке. Как перед глазами возник и не ангел, и не человек. Порхая над снегом в декабрьский холод, летит это чудо. Не вспомнив о том, что зима и на улице страшный мороз. Бабочка тихо летела, придя ко мне из ниоткуда. И села ко мне на плечо, когда я почти что замерз. Она напевала на ухо приятные легкие песни и тихо шептала без фальши, что я для нее как цветок. Я знаю, она ощущала биение моего сердца, не глядя на то, что оно защелкивалось на замок. Я взял ее на руки в грубых и грязных массивных перчатках. Я знал, как ей холодно и как в глаза ее бьет этот свет. Но стоило мне посмотреть между пальцев, как я сразу умер. Ведь руки пусты, и той самой бабочки там давно нет. Мне хочется плакать, и сидя у зеркала, я умираю. Я только увидел ее и сразу успел потерять. И пусть я знаю, что бабочек много, но я не летаю. И именно эта любовь давала мне повод летать.